Осколок. В это время. От удара массивной глиняной ноги земля, казалось, взорвалась. Мелкие камушки полетели во все стороны, заставляя Артема прикрывать лицо рукой. Шлем парень снял еще в начале боя. Он попросту бесполезен против такой громадины, еще и мешал обзору, а вот доспехи могли его спасти. Поэтому он их и оставил, из-за чего громко гремел, пока носился вокруг твари. Взмахнув алебардой, парень ударил голема по ноге, откалывая кусок глины, и сразу же отскочил, уклоняясь от кулака. «Какой же ты живучий гад!» Человек уже начал уставать, а противник и не думал об этом, продолжая сражаться, не жалея себя. Впрочем, големы не могут устать. «Господин, я справилась!» — появилась Лена. Выглядела она уставшей, было видно, что девушке пришлось побегать, а в ее состоянии это нелегко. «Отдохни минуту и помогай». Девушка удивилась, что Артем заметил ее состояние. Перечить она не стала и, распластавшись на земле, постаралась расслабиться и отдохнуть, но внимательно наблюдала за боем. В случае чего она вскочит на ноги и сразу же кинется на помощь. Король продолжал рубить голема, причем бил он в одну и ту же точку, будто рубил дерево. Только вот деревья не дают сдачи и не ходят. Было нелегко, но вдруг нога голема не выдержала веса туши и развалилась на части. Чего парень, собственно, и добивался. Глиняное создание с грохотом рухнуло. Сперва голем пытался остановить падение, выставив руки, но что-то пошло не так, и одна из рук сломалась. Слишком уж сильно ее повредили гоблины. Это стало последней каплей, и голем начал разрушаться. Артем увидел системное сообщение. «Внимание! Хранитель сокровищ повержен. Получите свою награду, иначе через 1:30 она исчезнет». Недалеко от трупа голема появился деревянный сундук, обрамленный железом. Но сперва король поднял монету, выпавшую из голема. 130 единиц! «Первый раз вижу сокровища», — заговорила поднявшаяся на ноги Лена. «А в центральной части межмирья их нет?» — Артем кинул на девушку взгляд. Лена шла слегка прихрамывая. Похоже, погоня далась ей нелегко. Нужно как-нибудь наградить ее за старание. Пронеслось в его голове. «Нету», — кивнула Лена. «Там слишком высокая плотность населения, и даже за обычные осколки идет сильная конкуренция. А если и есть, то такие, что их хранители, даже феодалы, не всегда могут одолеть». «Понятно. А на сундуках ловушек нет?» Парень указал алебардой на сундук. «Не слышала о таком». Артем вновь посмотрел на сундук и, вонзив древко алебарды в землю, подошел к сундуку и присел. Лена встала рядом и затаила дыхание. Пара мгновений, и сундук раскрылся, демонстрируя людям свое содержимое. Парень посмотрел на девушку и подметил, как блестят ее глаза и слегка приоткрыт рот. Лена выглядела, как сорока, увидевшая серебряные столовые приборы. «По единичке каждая», — заговорил Артем, доставая из сундука одну из монет. Их там были сотни. От слов господина девушка пришла в себя. «Единичка». Пробормотала она, но не расстроилась, все же монеток было так много. Больше, чем она видела когда-либо в своей жизни. Впрочем, она держала в руках и куда более серьезные суммы, чем соберется в этом сундуке. Но количество, именно оно и завораживало. «Ты выглядишь, как будто влюбилась», — хохотнул Артем, засмущав девушку. «Ничего не могу с собой поделать. Я всегда так реагировала на монеты. Это наша самая жизнь, а тут их...» «Месяца на два всего», — подметил парень, после чего потянулся к двум скрепленным мечам. «Парные мечи Дорл. Ранг С. Короткие мечи, принадлежавшие знаменитому искателю приключений Дорлу. Они крепкие, остры и неразлучимы. Если пользоваться ими по отдельности, то их ранг упадет до Д. При убийстве противника рассеивание жизненной энергии составляет от 0% до 40%. Артем обнажил один из клинков. Чуть больше метра в длину, одна сторона заточена, другая предназначена для блокировки ударов. Металл интересный, отдавал серебром. «Думаю, тебе идеально подойдет». Парень вернул клинок в ножны и кинул девушке. «Ранг С. Редкое оружие». «А, теперь понятно». «Объяснишь?» «Это парные клинки. Найти навык владения таким оружием в десяток раз сложнее, чем навык парных кинжалов». Девушка грустно вздохнула и обнажила клинки. Неумело помахав ими, она вернула в ножны и, подойдя к сундуку, подобрала что-то вроде карточки. В Впервые вижу такое. Девушка передала карточку господину, и у того бровь от удивления полетела ввысь. Чертеж здания – королевская тюрьма. В этом здании вы можете содержать преступников и пленников. В зависимости от типа камер и приговора, заключенные будут терять единицы жизни, передавая их в казну королевства. Желаете изучить чертеж? Конечно же, желаю. После слов парня карточка превратилась в шарики света и растворилась в воздухе. Теперь вы можете построить здание «Королевская тюрьма». «Тюрьма? Она так обрадовала вас?» – удивилась девушка. «Ты же читала описание». В ответ Лена кивнула Артему. «Там пишется. Пленники. Вот захватили мы бы этих бриксов», – король указал на трупы. «Возможно, получили бы с них еще больше монет». «Поняла. Это жестоко, но разумно». «Правда, возиться геморройно. Но это так, на будущее». Парень вернулся к сундуку и больше ничего не нашел. Тогда он попытался собрать все монеты. Однако все оказалось проще. По его согласию, все монеты объединились в 8 монет. 7 по 100 и 1 в 14. «Пошли домой». Артем передал девушке монеты, чем удивил ее. Все же сумма немалая. Но карманов у парня так и не прибавилось. А нести монеты было попросту негде. «Да», — кивнула она, но через миг замотала. «Нет, нужно собрать оружие». «Это же хлам». «Системный хлам», — поправила девушка. Причем голос ее был весьма сердит. Бросать добычу, пусть и дешевую, было против ее натуры. У парня не было аргументов, чтобы возразить, поэтому он позволил девушке взять в охапку часть гоблинского оружия. Остальное она потом заберет».